Глава 34. Пастораль. Руслан. Операция самая простая, стандартная, я бы сказал, причерепно-мозговой. Удаляем осколки, латаем сосуды. Простейшие сосудистые операции Давид может проводить уже сам. Карл Ильич его неплохо натаскал. В какой-то момент у меня сводит отводящую мышцу на кисти. Вот и достигнут предел прочности. Чуть-чуть не дотянул. Завтра с периферии к нам приезжает хирург. Зашипев, отдергиваю руку с коагулятором, убирая ногу с педали. «Судорога, черт!» — трясу кистью. «Давид, давай ты!» Уступая ему место, отдаю прибор. Забираю левой рукой у него эндоскоп. У меня обе руки рабочие, но самую тонкую работу я левой не делаю. Растерявшись, смотрит в разрез. «Нет, смотри на экран», — подсказываю ему. «Сосуд видишь?» «Все нормально, Руслан Таирович. Вижу». Подсказываю некоторые тонкости. Он справляется. Вытаскиваю эндоскоп. «Шьем». «Ехали бы вы, Руслан Таирович, домой. Лучше на сутки другие отпустить ситуацию, чем потом на месяц выпасть, восстанавливаясь. Я в ночную останусь вместе с Васильевой. Если что, помощи с хирургии запросим и сосудистого. А утром второй хирург выходит. Если уж совсем будет без вариантов, ну, позвоним вам». Он прав. «Да», — сжимаю-разжимаю кисть. Вытягиваю руку вперед. Тремор. Все, тайм-аут. Нужен профессиональный массаж, миорелаксанты и отоспаться. А еще... То, что мне нужно еще для расслабления и восстановления, это секс. Точнее, вторжение и оккупация совершенно конкретной территории, а не разовое мероприятие со случайным телом. Потому что голодно не только моему телу и психике. Голодно еще и чему-то более тонкому. Если бы я верил, что душа существует, сказал бы «душе». Но я агностик. Душу мне на анатомии не показывали. Хотя болит иногда что-то такое, не анатомическое. «Ты молодец, Давид. Все сделал хорошо. Но с кистями нужно работать. Деревянные. Безымянный мизинец не работает у тебя автономно, поэтому мешают манипуляциям. Ты ими втыкаешься периодически. Эспандер?» «Оху». «Выброси. Я пришлю тебе свой комплекс для тренировки. Ну и недоминантная рука у тебя практически не участвует. В быту все делай ей». «Хорошо, Руслан Таирович». Отписываюсь в дежурку, что отделение не принимает сложные травмы, чтобы везли сразу в другую клинику. «Давайте-ка, ребята, сегодня как-нибудь без черепно-мозговых. С боженьками сильный дефицит». С братом Таисии я не знаком, поэтому, особо не мудрствуя, покупаю ему сертификат в хороший магазин оргтехники. Внизу захожу с попутчиками. Дверь в квартиру закрыта неплотно. Стукнув, приоткрываю, захожу. Из одной комнаты Лерин смех и мужской голос. Из другой — релакс-музыка. Пахнет ванилью, свежими огурцами, едва уловимо парфюмом от верхней одежды на вешалке. Там висит ее сумочка. Хочется поругать, что дверь не закрыта. Растяпа. И одновременно вообще не хочется ругать ни за что. Разуваюсь, подхожу к комнате, откуда слышатся голоса. Подпираю плечом косяк, наблюдая за молодежью. Они увлеченно играют в какой-то экшен. Никита очень похож на Таисию. Глаза, овал лица. Лера розовощекая и, на удивление, женственная. Никакой гопоты и комбо из Эмма и Гота. Чуть заметный нежный макияж, волосы, естественно, уложены, спину держит прямой, изящным движением поправляет падающие на лицо волосы. Закатывая глаза, улыбаюсь. Но надо же, какие преображения у нас рядом с симпатичными мальчиками. «Привет, молодежь!» Вздрогнув, переводят на меня взгляд. Никита настороженно хмурится, опускает джойстик. «Пап!» — недовольно поджимает губы Лера. «Я никуда не поеду!» — капризно артикулирует мне так, чтобы не заметил Ник. Прохожу в комнату. «Руслан!» — тяну руку парню. «Никита!» — пожимает он. На автомате практически неосознанно отмечаю, что тонус мышц нормальный. Мышечная ткань бедер еще не атрофировалась. Джинсы обтягивают хорошо развитую мышцу бедра. Подвижность есть, он дергает коленом. но неврологические функции уже отчасти искажены, отмечаю по постановке ступней. Значит, резидуальный период после травмы. Больше года прошло, но меньше двух. Почему еще не встал? Скол позвонка, припоминаю я. Это про него? Заставляю себя выключить хирурга. Мне надо отдохнуть сегодня. Это все потом. Держи, это тебе подарок. Поздравляю. Отдаю сертификат. А мне Лера уже подарила подарок. Тот от Леры, этот от меня. Спасибо. Как у вас здесь дела? Хорошо у нас дела. Машет мне Лера незаметно пальцами, чтобы я удалился. Смотрю на часы. Никита, я могу доверить тебе дочь на пару-тройку часов и быть уверен, что с ней все будет в порядке? Конечно. Прекрасно. Вынужден ненадолго похитить Таисию Валерьевну. Справитесь тут без нас? У нас квартира оборудована, немного смущаясь, смотрит мне в глаза. Так что без проблем. А где Таисия? Она, наверное, не слышит. Кивает на дверь в ее комнату. Окей, развлекайтесь. Заглядываю в комнату Таи. Звездой лежит на ковре, уткнувшись лицом в тонкую стеганую подушку для кресла. Просто пастораль какая-то. Все довольны и умиротворены. Таисия — это находка. Прикрываю плотнее дверь. Тая. Недовольно мыча, отворачивается в другую сторону. Спит. Желания мои противоречивы. С одной стороны, хочется такой же звездой рухнуть рядом. И если бы я был уверен, что точно не вызовут в ближайшие сутки, именно так бы и сделал. Но кто знает, сколько у меня свободного времени. Поэтому то, чего хочется гораздо больше, откладывать я не собираюсь. Подтянув чуть повыше брюки, присаживаюсь ей на бедра, не перенося на нее вес. Растерев холодные ладони, тяну вниз резинку пижамных штанов до середины ягодиц. Кладу пальцы на крестец, медленными движениями изучаю и массирую ее тело. Напрягается и замирает. Чуть вправляю ей крестец, заставляя тихо пискнуть. И, уже не особенно налегая на массаж, просто с кайфом сжимаю ягодицы, проезжаясь по ним снизу вверх. «Ай-яй!» — шепчет она, сжимая пальчиками ворс ковра. Наклоняюсь над ней, вжимаясь губами в ухо. Это был небольшой анонс. Прикусываю мочку. Ее глаза пьяно закатываются, кусает губу, сдерживая стоны. «Вы похищены, девушка!» Возбужденно и хрипло шепчу ей. «Одевайтесь или увезу в пижаме».